Глава 24. Ловец сынов. Еще один день помощи кому-то. Удовлетворенно вздохнул Линзе, возвращаясь на свое место за стойкой. В наше время в обществе не так уж и много добросердечных людей. Линзе знал, что сосед на самом деле был бездельником, который проводит целый день, сидя перед телевизором и ничего не делая. Конечно, некоторые задались бы вопросом, есть ли смысл помогать такому человеку. Но, ведя себя честно, нужно думать о долгосрочной перспективе. Брендинг магазина должен строиться с самых мельчайших аспектов. Точно так же, как он приобрел своих постоянных клиентов, потому что хорошо понимал других, давал им советы и становился их другом. Для него соседний магазин аудио-видео был важным источником покупателей. Только с помощью сравнения можно было бы достичь более глубокого понимания. Только представьте себе, если бы клиент соседнего магазина спросил, босс магазина аудио и видео продукции мог бы сказать, что Линзе был хорошим человеком. Таким образом, эти люди будут иметь положительное представление о владельце соседнего книжного магазина. Возможно, это заставит их подумать о том, чтобы подойти и посмотреть товар. Я надеюсь, что босс по соседству поймет мои добрые намерения и поможет мне привлечь клиентов. Колокольчик на двери слегка зазвенел, сопровождаемый стуком дождя, который снова стих, когда дверь закрылась. Линзе поднял глаза и на мгновение был ошеломлен, прежде чем сверкнул слегка удивленной улыбкой. «Старина Уилл, почему вы так быстро вернулись на этот раз?» Это действительно оказался Уайлд. Он был в костюме, как и раньше, только теперь на мужчине был немного длинный плащ, достаточно длинный, чтобы скрыть его руки. Линзе всегда считал, что старина Уилл хорошо разбирается в одежде. Его стиль был похож на стиль английского джентльмена, и в сегодняшнем наряде казалось чувствовать какая-то таинственность. Уайлд снял шляпу и слегка поклонился, прежде чем направиться к месту перед стойкой. Достав книгу, он взволнованно сказал: «Спасибо за вашу щедрость. Я сделал большой прогресс, и мне кажется, что вдохновение проходит через все мое тело. Я чувствую, что скоро смогу совершить прорыв». Он чувствовал, что находится в шаге от высшего ранга. Несмотря на то, что пропасть все еще была огромной, Уайлд знал, что она больше не была недостижимой. Все, что ему было нужно, это уточнить понятие своей души и найти язык, который принадлежал бы ему самому. Линзе хлопнул в ладоши и сказал ободряюще: «Прорваться через нынешний этап действительно нелегко. Позвольте мне заранее поздравить вас. Если вам нужна помощь, я сделаю все возможное». Уайлд положил книгу на стол. «Я чрезвычайно благодарен вам, мистер Линь. Я получил большую пользу от вашей работы, но теперь пришло время для меня, чтобы должным образом выразить свою благодарность». Уайлд ранее дал Линзе каменную горгулью, но по сравнению с помощью, которую Линзе дал ему, ценность горгульи была ничтожна. Поэтому он хотел преподнести Линзе подарок, на подготовку которого потратил 2 года. Этот подарок также был причиной того, что он залег на дно в течение последних 2 лет. Только такой подарок мог сравниться с доброжелательностью, которую Уайлд получил за последние 2 года. У Уайлда была своя честь и свои принципы. Хотя он был безжалостным черным магом и твердо верил в то, что доброта должна быть вознаграждена добротой. «Я уже был очень доволен вашим прошлым подарком. Мне действительно придется пересмотреть свое решение, если вы собираетесь подарить мне что-то ценное на этот раз», — сказал Линзе, глядя на каменную статую на столе. Уайлд знал, что мистер Линь просто утешает его. «Очень доволен. Очевидно, господин Линь скромничает и жалеет мои чувства, когда то, что я ему дал, было явно малоценно по сравнению с руководством, которое предоставил мне он. Господин Линь действительно великий человек. Можете не колебаться. По правде говоря, для меня он не представляет особой ценности, но, возможно, вам от него будет больше пользы», — настаивал Уайлд. «Я буду очень огорчен, если вы не примете его». Поскольку Уайлд высказался именно так, Линзе не мог отказаться. «Мы так много говорили, но я до сих пор не знаю, что вы приготовили. Как насчет того, чтобы сначала показать это мне?» Уайлд глубоко вздохнул и осторожно достал из-под плаща украшение, похожее на ветряной колокольчик. У него была круглая рама, сделанная из веточек с жемчугом, выставленным между переплетающимися нитями, образуя красивую сложную сеть. Прямо посередине было небольшое отверстие с лазурно-голубым драгоценным камнем в качестве единственного украшения. Под рамой висело несколько мягких перьев. «Ловец снов?» Линдзе поднял бровь. Он и представить себе не мог, что это подарок старины Уилла. Будучи докторантом по фольклористике, Линдзе исследовал не только местные обычаи. Часто ему приходилось изучать и ссылаться на различные источники, и таким образом он немного узнавал о фольклоре и обычаях других стран. В культуре коренных американцев ловцы снов считались священным предметом или талисманом. Коренные американцы верили, что ночной воздух полон снов, и только ловец снов может отфильтровать кошмары и поймать сладкие сны. Только хорошие сны могли пройти через отверстие в центре и течь вниз по перьям, когда как плохие сны попадали в сеть и исчезали с восходом солнца. Существовали легенды о том, что жемчужины на ловце снов – это энергия и мудрость, захваченные во время сна, и способные укрепить связь человека с духовным миром. Короче говоря, это было благословение, полное тайны и мистики. Линдзе представить себе не мог, что такие предметы могут существовать в этом мире. «Вы действительно хорошо осведомлены», – восхищенно вздохнул Уайлд, поднимая ловец снов в руке. «Это ловец снов». Он не был удивлен, что Линдзе узнал артефакт, потому что ловцы снов были инструментами магии. Хотя их не часто видели, они тоже не были уж такой редкостью, по крайней мере, в глазах черного мага разрушительного ранга. Более того, наибольшая ценность ловца снов исходит не от него самого, а от сновидения внутри сети. Это был также первый раз, когда Линдзе увидел настоящий ручной ловец снов. Ловцы снов в магазинах были в основном безвкусными массовыми украшениями, которые не имели почти никакой художественной ценности. В то время как тот, который держал Уайлд, был явно ручной работы. Кроме того, из-за недавнего проливного дождя в книжном магазине было душно, а Линдзе плохо спал. «Старина Уилл очень заботлив. Дело не в подарке, а в намерении. Вот что такое настоящая дружба». Линдзе был весьма тронут. Он встал, взял у старика Уилла ловец снов и удовлетворенно вздохнул. «Это как раз то, что мне нужно. Спасибо, старина Уилл». Уайлд почувствовал, что с его души свалилась огромная тяжесть. «Для меня большая честь быть вам полезным», — сказал Уайлд с улыбкой. Несравненно прекрасный сон был пойман в сети этого ловца снов, но в то же время в нем существовала ужасающая опасность. Тот, кто не обладал ментальной силой высшего ранга, не мог войти в сон, а если бы и вошел, то его душа мгновенно превратилась бы в пыль. Однако для существа высшего ранга сон принесет редкое наслаждение и удовольствие. «Пусть вам снятся сладкие сны».